Георгий Зотов. Москва. Часть первая. Повелитель гномов. О, ты, Вальгалла, где пируют боги, открой ворота мне, раскинь свои дороги. Желаю в зал войти, где мертвецы сидят, в боях погибшие, мой меч в руке зажат. Manowar, Gates of Valhalla,